Призрак жизни. В известном документе было написано: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Про наше время можно сказать: «Призрак бродит не по Европе, а по всему миру, призрак жизни». Истинная жизнь уходит из жизни. Девушка собирается на работу, вертится перед зеркалом, и вся косметика, лежащая на ее столике, теперь на ее лице. Если она придет на работу не накрашенная, сотрудницы скажут ей: «Маша, ты сегодня плохо выглядишь». Когда она со своим лицом, то не нравится. А когда в маске, ей говорят: «Ты очень красивая». Отец Павел Флоренский в статье «Иконостас» пишет, что есть маска, лицо и лик. Лик имеет одухотворенный человек. Святые имели лики. Все видели в их глазах сияние вечной жизни. Альберт Швейцер призывал к благоговению перед жизнью. Ему было жалко ущербных людей, которые не чувствовали благоговения перед цветком, перед птицей, перед любым живым существом. В цветочных магазинах иногда белые лилии посыпают золотой пыльцой. Зачем? Лилия прекрасна в том виде, какой есть. Но люди уже привыкли ко всему искусственному. Святые отцы всякое искажение называли поруганием божественной красоты. Жизнь — великая тайна, а человек — еще большая тайна. Поэтому и благоговение перед человеческой духовностью должно быть еще больше. Но люди это отвергают. Человека подменяют понятием «масса», «толпа». Понятие «масса» отвратительно тем, что лишает человека самого драгоценного дара Божьего — личности. Попрание личности превращает людей в стадо, и даже хуже, чем стадо. В одном из журналов поместили карикатуры с изображением людей. Люди нарисованы были в виде яиц в платьях. Все были одинаковые. Казалось бы, смешно, но вместе с тем ужасно, потому что в такой карикатуре проглядывает психология современного восприятия человека. Вместо человека — масса, которой можно как угодно манипулировать. В массе духовное начало человека предельно снижено. Нельзя угашать в себе Духа Святого. Он дан каждому человеку как редчайший дар. Его нужно взыскать, принять и выращивать. Когда человек ищет по привычке только материальное, он себя обкрадывает. Человек — существо духовно свободное. Николай Бердяев говорил, что человек — это прежде всего личность, а личность немыслима без свободы. Но за все это нужно бороться, потому что духовность не дается даром. Господь говорит нам: «Царство небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Когда человек готовится к исповеди, главное, о чем он должен себя спросить: «На первом ли месте у меня Бог?» Может быть, не Бог у меня на первом месте, а что-то иное, например, собирание денег, приобретение имущества, удовольствие, развлечение, одежда, стремление обращать на себя внимание, играть первую роль, получать похвалы, проводить время в рассеянии, в чтении пустых книг и так далее. Может быть, из-за забот о себе, о своей семье, я забываю Бога и не угождаю Ему. Может быть, искусство, спорт, наука занимают у меня первое место? Может быть, какая-либо страсть, сребролюбие, чревоугодие, плотская любовь завладела моим сердцем? Не делаю ли из себя самого кумира по гордости, по эгоизму? Если так, то значит, я служу своему кумиру, своему идолу. Он у меня на первом месте, а не Бог. Так можно проверить себя. Нельзя возлюбить дары Божьи больше, чем самого Бога. Дары — это не Бог, это то, что ниже Его. А нам всем нужно быть с Богом, жить им, стяжать Его любовь. Любовь — это жизнь. И этот мир, лежащий во зле, и всех людей, живущих в нем, может преобразить, изменить к лучшему только любовь.